Yeah. Uh-huh. JKS. Yeah. Йоу, брат, послушай, пора выйти из тени, пора приступить к делу, решить проблемы, давай же. Отбрось все сомнения, не обращай внимания на чьи-либо помнения. Иди вперед, не взирая на препятствия, зачем стоять на месте? Нужно продвигаться, забей на всю критику, будь на порядок выше, бери микро в руки, пусть все нас слышат. Держись рядом со мной, мы взорвем эти стены, раскачаем эти залы, ударный волна рэпа. Совместными усилиями разожжем пламя, давай же, бро, действуй, ведь дело за малым. Не знаю, как тебе, но для меня это серьезно, поэтому свое дело я делаю на совесть. Плевать на крики тех, кому что-то не по нраву. Я делаю то, что мне положено по праву. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так мне не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так мне не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Мало, я с тобой согласен, погнали. Покажем всем, что такое гангстер. В реале рифмами своими нанесем двойной удар. Раскачаем любой зал, устроим пожар. Ведь главное для нас на совесть делать свое дело. Твори стихи, не имея предела. Через стереосистемы проникаем в сознание людей, ценящих наши старания. Не раз я свой адрес выслушал критику, но все равно заполнял тетрадь своими рифмами. Не кричали, что я засоряю эфир, а я все равно стихи загоняю по бит. Вы можете сказать, что я не прав и все такое, но в жизни у каждого свои порядки и устои. И вам не понять, что я так привык жить, и вы не боги, чтобы меня судить. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Вы кричали, что все рэперы отбросы общества, потому что вам не понять нашего творчество. Нас могут понять лишь единицы, такие же, как мы. Для нас по духу близкие, и лично я готов дни и ночи напролет творить стихи для тех, кто их действительно поймет. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я буду идти дальше, мне не остановиться. Готов я слиться воедино с близким по духу, чтобы правду донести до вашего слуха. Не могу сказать, я уверен на все сто, что это дело я не заброшу ни за что. Не смог ли интерес, мы под одним знаменем доносим до вас правду, это наше призвание. Мы себя еще покажем, еще не вечер. В общем, увидимся, до скорой встречи. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановиться. И пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил, живую буду жить лишь хип-хопом. Лиджи, Лисмок, под знаменем рэпа, Двадцать, одиннадцать,